«А как ты еще себя должна чувствовать, будучи мертвой?» Спокойно поинтересовалась на это с земли отрубленная голова Лях, чем многих присутствующих ввергла в ступор по массе самых разных причин. «Мертвый», — удивилась Зи. «Мертвый», — спокойно подтвердила голова некромантки, затем столь же спокойно продолжив. «И, кстати, а можно мне уже вернуть голову на место, а то это меня немного отвлекает от поддержания и контроля ритуала, а также удержания от окончательной смерти некоторых из тут присутствующих». «Некоторых», — не меньше удивилась Сесилия и со страхом перевела глаза с Хибзибах на своего потрепанного питомца. «Ур, так я умерла, ур, да, умерла», — не стала отрицать очевидного Лях, голове которой пришлось еще некоторое время полежать на земле, ведь, как оказалось, еще не все закончилось, что и ознаменовалось громогласным выкриком трех слов, полных боли и ярости, сбоку. «Я, есть, веном», которые несли в себе массу смыслов, понять которые никто из тут присутствующих живых и теперь уже не совсем живых банально не смог. Некоторое время спустя Безликий, ох, отошел, называется, Ранан по-быстрому захватить для реализации своей будущей задумки с ней в главной роли, будучи при этом в полной уверенности, что фиг там что с остальными случится в наше отсутствие. Но нет же, откуда-то вылезла эта чертова диверсантка, которую поначалу даже Снежка умудрилась целиком и полностью проморгать, из-за чего та чуть не накрыла все большим медным тазом. Так что у меня просто слов нет, кроме матерных, чтобы описать, что я по этому поводу думаю. Хи-хи-хи. Так тут у них еще потом и эта странная черная жижа оной диверсантки, обозванная серой неким порочным клинтерцем, успела дел наворотить, пока ее не смогли усмирить за счет чувствительности к звуковым колебаниям, о которых все та же Сера достаточно запоздало сообщила остальным, и которые еще более запоздало вышло правильно применить против этой бяки, в связи с чем оная хрень за это время успела побуйствовать в роли Груты, затем в роли Чоды, а потом и вообще ракеты. Причем наиболее успешно в последнем случае, ибо одержимый этим типа симбиатом енот, а скорее все же паразитом, который уже прекрасно знал, что моя ученица умеет создавать столь опасные для него звуковые колебания, решил на манер своей уже почившей первой носительницы поиграть в диверсанта, из-за чего его пришлось отлавливать по всему крейсеру, что стало той еще проблемой ввиду продолжающихся активных боевых действий на корабле, а также потому, что оно ныкалось в технических каналах, отстреливалось, ставило растяжки и ловушки, а также кидалось всяким и разным, в большинстве своем взрывоопасным, в то время как убивать или сильно ранить ракету никто не собирался, что, разумеется, совсем не облегчало его поимку, в результате которой чертову жижу все же вышло вытащить из енота, а затем кое-как запихнуть в герметичный контейнер, не дав влезть в кого-то еще или куда утечь. Хи-хи-хи, нет, ну серьезно, у меня просто слов не находится, как это обозвать, ибо то же слово «бардак» совершенно не матерное, а тут без матов ну никак. Хи-хи-хи, и то, что Ранан вышла взять аж живой и почти целый, несмотря на громаднейшие желания одной тупой как пробка полуголой дуболомки ее прирезать, слабо улучшало мне настроение, ведь у нас тут помимо всего прочего нарисовалось много раненых, и аж целая парочка не до конца умерших, и их лишь чудом не стало больше, и если с первыми было понятно, что делать, лечить, и тут ожидались лишь небольшие проблемы с глазом у Квилла ввиду его необычной природы, а также трудности с кистями Серы, которые придется отращивать, так как оригинальные сгинули вместе с корветом, в то время как у Чоды надо было просто вылечить небольшую контузию и подправить шкуру, а у Груты так и вообще можно было ничего не делать, все само отрастет. Собственно, как Ильях спокойно самовосстановится и без моего участия, ведь для нее отделение головы, несколько глубоких порезов и парочка сквозных проколов, это совсем небольшие повреждения. Хила явно позаботилась о том, чтобы ее творение было крайне трудно уничтожимым. Так что да, даже с этим все было более чем понятно. А вот что делать с остальными нашими теперь не совсем живыми, являлось тем еще вопросом из вопросов. Ибо, как бы это парадоксально ни звучало, но реанимация их просто окончательно убьет. Потому что на текущий момент они уже даже мыслят совершенно не мозгами, а специальным магическим некроконструктом вон их, который является частью общей системы заклинаний, что помогают удерживать их души за счет частично уничтоженной астральной оболочки, а также ее искусственного некротического аналога поверхоны, заодно через него давая им возможность управлять своими бывшими телами словно специфичными марионетками. И это я сейчас еще очень и очень коротко и крайне упрощенно описал данный сложнейший магический комплекс процессов. Так что да, если попробовать просто оживить тела, что неминуемо приведет к распаду заклинаний, а следом и искусственной, а затем и остатков обычной астральной оболочки, то следом за этим и души уже будет банально нечему удерживать и связывать с тушками, а значит, это неминуемо приведет к окончательной смерти. И этот крайне важный момент, разумеется, можно обойти, ведь, вообще-то, я уже один раз участвовал с подачи моего незалежного братца во вполне себе успешной авантюре по оживлению более чем полноценного лича. Но, во-первых, у оного лича была филактерия наподобие моей нынешней, что и удерживало его душу. Во-вторых, меня на всех этапах страховала и сильно так помогала в работе целая архидемоница вместе с сильной такой некроманткой, ну и, в-третьих, этим личом был мой брат, а он тот еще монстр, что тоже как бы более чем участвовал в процессе своего оживления. Тут же у меня сейчас есть лишь некромантка, а еще у нашей парочки новоявленных неживых пока нет филактерий. А это не то, что можно вот просто взять и создать на коленке, не демонизировать же их, как это было с дисами. Не так ли? Хи-хи-хи. Ну, такой себе вариант. Да и то, что я сделал у них, кроме как эрзац филактерии и не обозвать. Благо, что вот прямо сейчас они окончательно помирать не собираются, по крайней мере до тех пор, пока их будет подпитывать лях или лужица. Да их тела еще починить надо бы, с чем тоже теперь имеются нюансы. Тут вообще нюанс на нюансе, с которыми надо конкретно так сидеть и вдумчиво разбираться. Ибо моя ученица совершенно не хочет, чтобы ее любимый недракон окончательно помер. Да и что сама Снежка, что Хибзибах, вот тоже очень не хотят окончательно помереть, несмотря на то, что они уже начали осознавать, что бытие нежитью, это тоже такое себе удовольствие. Мда уж, да и в любом случае сейчас имелись не менее важные проблемы и задачи, которые подождать уж точно не могли. И с первой из них под названием «Увести отсюда ко всем чертям наш новый крейсер», пока сюда не прилетели силы корпуса новой, нам не пришлось еще и с ними как-то разбираться. Мы вполне успешно справились, несмотря на то, что от мостика тут мало что осталось. Благо, как оказалось, на такой случай умными инженерами Кри был специально предусмотрен резервный пункт управления. А еще Гамора прекрасно умела управлять столь большими кораблями. Правда, тут еще был не менее важный вопрос, а куда уводить целый крейсер-то? Но и с ним мы достаточно быстро разобрались. Космос большой, глухих и редко посещаемых систем тут много. Нам тут главное было уйти из секторов Новы, что пришлось делать через сектора Кри, но это уже маловажные детали, ведь это тоже не стало проблемой. Пограничные силы Кри только и сделали, что поинтересовались, а не надо ли чего госпоже обвинительнице. На что ее иллюзия в моем лице честно ответила, что ничего не надо. Параллельно с чем еще пришлось разбираться и с остатками сил Ранан, часть которых еще было необходимо отзывать из космоса для порядка. Причем в этом плане у нас еще образовалась проблема в виде пленных, ибо вот же неожиданность, когда до тех окончательно и бесповоротно дошло, что их бравое командование уже либо мертво, либо захвачено, а их самих ждет неминуемая и неотвратимая смерть с последующим обращением в нежить. Многие из них начали изъявлять просто пригромаднейшие желания сдаться, и не буду скрывать, что лично я подумывал всех их все равно просто перебить, но это я, а вот у моей ученицы на этот счет было диаметрально противоположное мнение, и не только у нее, к слову, в этом плане лужицу полностью поддерживали Грута, Квилл, Хибзибах, Чода и, что меня удивило, даже Ангела с Серой, хоть последние и не стали бы спорить с моим решением, но свою позицию они обозначили, да и Гамора, может, и промолчала, как и Ракета, но и они явно не то чтобы сильно горели желанием убивать сдающихся, так что и с этим пришлось разбираться, как и со многим и многим другим, пока наконец-то не зашел разговор и о главном, так как именно ты, а великий лидер и стратег, начала говорить без какого-либо сарказма в голосе, ибо она в принципе на него не была способна, Драксия, собираешься при помощи захваченной нами в славной схватке Ранан, над которой ты не дал мне совершить возмездие, убивать безумного титана Таноса. А, убивать Таноса, удивился Ракета, отвлекаясь от создания для Серы дополнительных конечностей на время процесса отращивания новых. Я есть Грута, не меньше удивилась его деревянная подруга. «Ну да, а вы не знали?» – оскалилась Сера, которая явно и так уже давно догадалась, зачем я все это затеял. «А можно с этого места поподробнее?» – произнес Квиллу, которого сейчас не было физически в резервном центре управления, ведь он в том самом злополучном ангаре копался в остатках своего корвета, будучи при этом с нами на связи. С чем ему еще помогали Лужица, Зи и Чода со своими питомцами, которые вот тоже почти все поголовно высказали свое удивление подобным откровением. «И я бы тоже очень хотела наконец-то услышать подробности», – произнесла Гамора, вылезая из специального ложемента для управления крейсером. Так что только Ангеле и Лях с виду было пофигу. И, скорее всего, не только с виду. Как, собственно, и одному Пузану, который банально и беззастенчиво дрых на руках своей хозяйки после крайне плотного своего откармливания, ибо ему, вообще-то, совсем непросто далось недавнее возвращение в старую форму даже на столь непродолжительное время. И да, я собирался довести начатое чуть больше недели назад до конца, ибо увидел подобную возможность и решил ей воспользоваться. И план у меня был достаточно прост, ведь что должна была бы сделать Ранан, если бы по пути к Килну не узнала от сестры Гамары по имени Небула, что находится внутри сферы, после заполучения этой самой сферы. Правильно, доставить оную прямиком в руки безумного Титана, причем, готов биться об заклад, что прямо лично в руки. Вот она и доставит, и живой она мне для этого совершенно не нужна ввиду наличия у нас Лях, скорее, напротив. Но, как я специально уточнял у нашей специалистки, для создания совсем хорошей нежити, ее лучше подготовить к этому делу еще при жизни. Так что жить Ранан осталось совсем недолго. Да и мой план, после как о нем узнали все остальные, резко начал обрастать деталями и гораздо большей конкретикой, ведь я его проработать еще не успел. Когда, в связи с чем в нем начали появляться очень интересные моменты и нюансы. Так что, Танос, жди. И ничего личного, но само твое существование и существование твоего безумного плана со сбором камней бесконечности опасно для моего существования и моей чудесной новой жизни в этом безумном, но столь замечательном мире. А значит, тебе придется умереть. Хи-хи-хи. Глава 12. Вы же в курсе, что мир не вертится лишь вокруг вас одних, да, и что порой, когда вы вовсю участвуете в своем очередном и невероятно захватывающем приключении, верша судьбы целых миров, а то и всего мироздания в целом, где-то там в этом самом мироздании время не замирает, а иные большие и малые события идут своим чередом. Я вот лично об этом порой забываю. Сера. Тем временем на Земле резиденция Безликого по ту сторону двери в саду. Еще на момент начала ремонта и облагораживания новой жилплощади по ту сторону постоянного портала, известного как дверь в саду у Флоры, там планировались не только столь полезные и замечательные помещения, как купальни, игровая, библиотека, спортзал и даже бассейн, а также многочисленные и крайне индивидуальные по дизайну личные комнаты, к которым ныне вела лестница из прекраснейшего холла и которых, по последним подсчетам, с учетом появления пары временных гостей, на всех теперь может и не хватить. Так вот, помимо всего этого великолепия и всяких там чисто хозяйственных помещений, по типу кухни и артефакторной мастерской, в данной резиденции было еще изначально предусмотрено и аж целых две большие гостиные. Ведь от одной великомудрой и очень красивой тогда еще совсем не змеюки не ускользнул тот факт, что в среде ближайшего окружения ее дорогого милорда имеет место небольшое возрастное разделение, а посему эти помещения отделывались в числе первых и были уже готовы. И, как и полагала Амора, их очень быстро начали обживать и обставлять на две совершенно разные манеры их новые обитатели. А еще в обоих этих помещениях сейчас происходили крайне примечательные по своей сути и содержанию вечерние посиделки. Но давайте начнем по порядку. Гостиная молодых, шебутных и горячих представителей зверинца Безликого представляла собой очень специфичное по своему оформлению помещение, где добротная и монументальная мебель из ценных пород дерева умудрялась соседствовать с многочисленными мягкими пуфами и креслами-грушами, будучи при этом местами заставлена всяким и разным, памятными, прикольными или просто забавными фотографиями, сувенирами из Монако и Японии, красивыми ракушками с одного тропического острова, различными фигурками с персонажами из фильмов, игр и аниме, распечатанными на 3D-принтере, который стоял там же, недалеко от сферы голографического проектора, к которому была подключена парочка игровых приставок, пара компьютеров, одна полноценная и уже полностью забитая серверная стойка, а также немного переделанный и условно починенный одной рыжей умницей при посильной помощи одного и древний терминал Кри из их древнего подземного города с прямым подключением к этому самому городу, подле которого и той самой серверной стойки еще умостился и небольшой белый холодильничек. Занятная картина общей хаотичной обстановки в помещении вырисовывалась, не правда ли, и ведь на этом она не заканчивалась, так как на местных стенах со всякими там барельефами и лепниной, на которые так и просились какие-нибудь вычурные картины или портреты, вместо он их висели плакаты известных групп, и одной пока малоизвестной, но очень перспективной, певцов и одной конкретной певицы с ее личным автографом, прямо рядом с салфеткой в рамочке с автографом самой Стефании Роджерс, что очень забавно смотрелось подле широченного плазменного экрана, под которым расположилась мощная звуковая установка для караоке и диджейства одного шебутного электровеника. Ну и аналогичную стену напротив украшали на удивление многочисленные боевые трофеи молодых обитательниц этого места. Плазменная винтовка и лазерный пистолет из лунного города нелюдей, разумеется, без энергоячеек, аналогичные высокотехнологичные и тоже более чем разряженные игрушки Читаури и несколько разномастных острых и опасных на вид ковыряльников воинов руки, среди которых особенно сильно выделялась одна примечательная катана с белой рукояткой, так как находилась под почти невидимым магическим барьером. Венчали же данную трофейную композицию рогатый и медведеподобный череп демона из Лимба, который забрали из подвала одного скромного мага, голова молодого дракона, что одна демоница милостиво решила перетащить из своей комнаты сюда, дабы та вместе с черепом ее врага-загонщика расположилась подле не менее крупной головы гориллы Читаури и головы целого левиафана все тех же пришельцев. Так что да, оформление и наполнение данной гостиной было очень специфичным. И здесь сейчас стояла совершенно нетипичная для этого места мрачная атмосфера и тишина, несмотря на то, что в помещении было далеко не мало разумных. Тишина, которую неожиданно и более чем типично для себя нарушил ворвавшийся ярко-оранжевый вихрь в розовых очках и с радужным шарфом на шее. «Девчонки, вы не поверите, что со мной только что произошло, так что мне срочно надо вам об этом рассказать и обсудить», — провозгласила Джубили, а затем застыла, начав рассматривать местную картину, которая совершенно не изменилась и отчасти даже никак не отреагировала на ее появление и реплики. И была она следующей. В полумраке комнаты на одном из местных диванчиков расположилась частично бесформенная нярла, в которой вполне буквально увязла полусидя Роук, что при этом неспешно гладила на своих коленях голову лежащей на том же диване Петры, которая при этом в свою очередь обнимала, прижимая к себе и потискивая, одну из номерных лисиц, уткнувшись той в загривок. Покуда на это дело очень печально смотрел своими большими глазами из-под бока Анны рыжий комок шерсти по прозвищу Колобок, единственный, кому в этой композиции сейчас не перепадало ласки, ведь даже его зеленоватой товарке в виде пушистой кобры, что сейчас выступала своеобразной прослойкой между Анной и Петрой, перепала доля ласки, а ему нет. Но его печальный вид лишь дополнял картину, ведь что Анна, что Петра, что серебряная лиса, что даже нярла, не выглядели радостными, а как минимум напряженными. На втором же диване напротив первого тоже была похожая композиция, там расположилась Кристалия, сегодня утром вернувшаяся на свой очередной недельный отпуск на Землю и еще пару часов назад на памяти лепышущая жизнью и позитивом в преддверии их завтрашней дружной отправки в Кунлунь. И это несмотря на то, что принцесса весь день проводила крайне плодотворную и признанную приемлемой инспекцию дел в компании Генриха и в их новом перерабатывающем предприятии в адской кухне. И вот она сейчас была уже совсем нерадостной, при этом одной рукой неспешно оглаживая пузико еще одной млеющей номерной лисицы, лежащей рядышком, а второй проходясь по перьям большой белоснежной вороны, развалившейся у нее на коленях, на что, к слову, очень задумчиво со своей жердочки рядом смотрела еще одна ворона, но уже черная. Между диванчиками же на одной из местных груш расположились спина к спине Лаура с занозой, которые вот тоже обнимали и хмуро тискали своих питомцев, первая свою не овчарку, а вторая своего жуткого монстрика. Ну и общую композицию завершала застывшая чуть в стороне мрачная фигура в красном вычурном балахоне, которая мерно сверкала синевой визоров из-под темноты своего капюшона, что вот тоже более чем дополняло общий антураж и атмосферу. Однако последний момент так-то являлся совершенно нормальным, ведь данной голограммой своей аватаром не банально обозначало свое тут присутствие. А вот все остальное было уже ненормально. «У нас опять случилось что?» — А я не в курсе, тут же поняла очевидное ли. Я же всего на пару часов задержалась с Ларной. Случилось, помело, случилось. Как-то без огонька ответила Ильяна, в то время как остальные на это дело максимум покивали, ну а их питомцы традиционно выдали всякие там уху. А что, к нам вновь кто-то попытался залезть, но в этот раз вполне успешно, или кого похитить смогли, поинтересовалась ли, вспомнив пару очень неоднозначных происшествий, что произошли уже на той неделе, ведь сегодня был понедельник. Нет, так-то всяких и разных происшествий за всю прошлую неделю, а также три дня до того после вторжения Читаури в принципе были богаты на самые и разные происшествия и события, но конкретно эти два выделялись на общем фоне, как и та же смерть с похоронами одного старого египтянина. В первый раз у них в здании компании Генриха, то бишь, считай, там, где они сейчас формально и находились, ночью обнаружилась троица странных женских персонажей в темных глухих одеждах, одна из которых умела швыряться всем и вся попуще практикующейся в телекинезе Эммы, ну или Джины, вторая же могла открывать фиолетовые порталы не хуже занозы, а третья ходить сквозь стены на манеровы, причем, спокойно при этом водя с собой и других. И вот они вначале влезли в кабинет Генри, порывшись в его и треши бумагах, а также попытавшись порыться в компах, а затем постарались проникнуть в данную обитель, безуспешно. Ведь телепортация внутри этих помещений была блокирована, как и от фазирования и много чего еще они были защищены, ну а чтобы сюда попасть силой, как показывала практика, надо быть хотя бы столь же сильным, как Халк или его кузина. Да и по их душе к тому моменту уже выдвинулась недовольная ночной побудкой стараниями одной исполнительной и заноза вместе с целой делегацией по встрече в лицах Лауры, самой Лианны в костюмах хищниц, к которой еще прилагались поднятые по тревоге все той же Эмни местные работницы. В силу чего данные ночные вторженцы целиком и полностью обломались, однако смогли отбиться и сбежать, по пути сильно ранив нескольких сотрудниц службы безопасности. После чего эти паразиты буквально на следующий день попытались похитить Сабрину. Причем в этот раз им явно помогал еще кто-то четвертый, кто умел как-то управлять землей, благодаря чему они затащили машину со старшей сестрой Генриха из окружения кортежа службы безопасности прямо под землю в канализацию, где их ждала большая такая неожиданность, точнее, аж целых две неожиданности, ведь помимо косметички по кличке Алиса, за данной бизнес-леди в последнее время повадились ходить хвостиком и стараться помогать в делах на манер своеобразных секретарш номерные лисички, каждый день трудовой недели новая. В тот раз на смене была четвертая, и если бы там оказалась пятая или хотя бы первая, ну или вторая, то всех нападающих, скорее всего, выносили бы вперед ногами. А тут они вновь смогли сбежать, по пути чуть не убив водительницу Сабрины, ибо телекинетичка кое-как, но смогла противостоять гравитационному лучу добра четвертой, который та своими попытками избавиться от кристаллической лисы собственноручно и зарядила, пока саму Сабрину уже благополучно выдернула Алиса обратно к спшницам, а им не послала сигнал о помощи, которой не потребовалось. «Нет, эти пока больше не объявлялись», — покачала головой Анна. «Дело в другом», — сказала она и умолкла. «У тебя что-то пошло не так во время финальной операции на Кваннан?» Тут же поинтересовалась ли, прекрасно зная, чем сегодня должна была заниматься Анна после работы в башне Мстителей, но ей казалось, что там все было схвачено. Тем более, что ее подругу должна была страховать на всех этапах Нярла. А та, может и не ее великий мастер, но если кто-то думает, что она не умеет в медицину, то этот кто-то сильно ошибается. Ибо, как показала практика, то, что она не способна самостоятельно колдовать, очень слабо ей в этом деле мешает. Правда и сами методы лечения при этом выглядят достаточно крипово. Из-за чего у Джубили теперь имелся ряд очень забавных видео, на одном из которых... К примеру, один рыжий прохвост по фамилии Романов с раздавленными во время вторжения ногами и частично тазом очень забавно кричит, когда его ноги, а затем и все остальное тело начинают неожиданно для него обволакивать тысячи и тысячи разномастных отростков, выросших из тела Генри Смита, которые с виду чуть ли не пожирали агента. Ага, лицо рыжего прохвоста в этот момент было просто фееричным, как и его крик с последовавшим удивлением, когда его за какой-то час поставили на ноги. Так что и за окончательное восстановление Кваннан, которой Читаури выжгли большую часть внутренних органов, как-то беспокоиться не приходилось, просто ее лечение сильно так растянулось по времени, ибо то же сердце для начала надо было вырастить с нуля в инкубаторе. Плюс Нярла выдала, что это будет прекрасной практикой для Роук. «Нет, я справилась», — вновь покачала головой Анна. Хоть и не смогла в полной мере правильно восстановить ей все выжженные плазмой мышцы на животе и боках, но их она и так спокойно восстановит со временем банальными упражнениями. Но зато я смогла полностью восстановить ее татуировку на спине. Похвасталась девушка, которая очень сильно прониклась наличием у своей недавней пациентки татуировки красивой фиолетовой бабочки во всю спину, сразу поняв причины ее явно очень давнего появления, а посему Роук приложила массу усилий для ее восстановления. Так что она сейчас уже должна быть в китайском квартале и перенимать дела у своей временной заместительницы. Закончила пояснять Анна. И слава богине! Пробурчала на это дело Петра, выныривая из мягкого меха своей лисы. А то эта чертова меченая совсем конченая. Это да, ее методы по твоим меркам очень жестокие, хозяйка. Протянула заноза, а затем усмехнулась, выдав. Но ты же не будешь отрицать, что после вторжения именно от представителей Востока было меньше всего проблем, и что это именно ее заслуга. В ответ на что рыжая, которая с момента вторжения на уже позапрошлой неделе наряду почти со всеми тут присутствующими, Кристаллу не могла ничем помочь с Луны, а Марнат добиралась до Земли из пространства Читаури больше недели, приложила массу различных усилий для борьбы с очередным разгулом преступности и иных всяких и разных личностей во время того еще хаоса в городе, недовольно фыркнула и вновь зарылась в мягкий мех, что-то там в него недовольно пробурчав. «Да и ты правда думаешь, что мамочка нашей дорогой бабочки, воспитанная все в том же клане убийц, обеспечила бы подобное менее жесткими методами?» Тем временем продолжила заноза, оскалившись от уха до уха. Она так-то головы отрубала, затем рассылая их в подарочных упаковках, когда приехала в город наводить порядок в своих новых владениях. Вот только Кваннан от этого точно не испытывала радости, а меченая та еще садистка, реально упивающаяся чужой болью и страданиями. Послышался крик души одной рыжей умницы из Михалисы. «Но ты права, отряд, якутцы и иных представителей Азии в эти дни было меньше всего проблем», сообщили, вновь показав мордашку из меха. «Сейчас обстановка лучше, чем в китайских кварталах, лишь на подконтрольных кингпину территориях, а также, как ни странно, в нашей адской кухне, где нынче была та еще тишь да гладь, что сильно контрастировало с совсем недавно там вовсю шедшей повсеместной войной банд, и причиной тому были мусорщицы, сорвиголова, хищницы, а также морлоки, чье активное участие в противостоянии пришельцам сильно так подняло их авторитет в глазах общественности, и которые на фоне вылезания из всех щелей всяких и разных обладателей суперсил или просто владельцев уже как-то приспособивших технологии пришельцев личностей самого разного толка, а также много кого еще, тоже воспользовались моментом и под руководством одной пушистости начали почти спокойно показываться на улицах, но не бедокурить, а стараться помогать. Собственно, результат, совместными усилиями, частично аж согласованными с полицией, там вышло навести относительный порядок. Хе-хе-хе, уже все же нашей адской кухне, поинтересовалась заноза, продолжив скалиться, в ответ на что Петра вновь недовольно фыркнула и снова зарылась в мех, начав бурчать что-то там про чертовых русских, вероятно, имея в виду тех русских, которые находились под контролем парочки сестричек с очень специфичной фамилией, до которых уже прекрасно дошло, что зря они решили не так давно, почти прямо перед злополучным вторжением, попытаться грохнуть одного монументального лысика, в силу чего они сейчас активно пытались придумать, как выиграть еще даже не начавшуюся войну с онным любителем белых костюмов, ради чего начали повсеместно бузить, заодно заручившись финансовой помощью каких-то европейцев и их земляков, жадных до инопланетных технологий, спрос на любые образцы которых нынче рос как на дрожжах. Нет, так-то на этой теме пытались подняться и урвать свой кусок пирога все, кому не лень, чему слабо могла помешать даже армия или тот же щит, а также новообразованный по инициативе Старк фонд по ликвидации последствий, но на общем фоне русские бандитские группировки из Бруклина конкретно так выделялись, в силу чего, разумеется, на них нацелилась паучиха, и они ее уже достали, как и она их. Так что да, рыжая и умная определенно там сейчас в мех бузит об этих паразитах, а не об одной конкретной скалящейся во все свои клыки русской демонице. Так, ладно, если дело и не в этом, то что случилось-то? Вновь спросила о главном ли, пока меня не было, а мне все же нашла ту сучку, что убила того старого, или как там его, ну вы поняли, и наша великая шторм вышла из своей подзатянувшейся дождливой депрессии и все же смогла излить на нее гнев самой матушки земли. Отрицательно, достопочтенная глава ордена Белой Саблезубой Тигрицы, их поиск все еще ведется, но на текущий момент и с текущими моими ограничениями он пока не дал результатов, помимо тех, что вам уже известны, ожила и отрапортовала голограмма упомянутая, которой пока никто не собирался давать полный карт-бланш на что-либо. Ведь все прекрасно помнили, какую дичь она навыдумывала и собиралась на полном серьезе вытворять в случае получения на это разрешения. Так что и разрешение на взлом всего и вся с целью поиска убийцы почтенного Ахмеда Эль-Гибара ей никто так и не дал. Да и не факт, что это бы помогло, так как никто не сомневался, что уж кто-кто, а основательница целой международной гильдии убийц и воров уж точно умела прятаться и заметать свои следы, что подтвердило как мистик с ей подконтрольным кланом Руки, так и Картер с его подчиненными, а также Бакута, вновь ненадолго вытащенные из-под земли, ну и сама Эмни, что всячески помогала первым с расследованием, совершая исключительно точечные взломы и мониторя все, что только можно мониторить бизонных. Но толку от этого было пока немного, кроме того, что именно Кандру подозревали в том недавнем проникновении и попытке похищения Сабрины, ибо та была как раз телекинетиком, да и еще он и паразиты нападавшие вот тоже прекрасно умели заметать свои следы. А что же тогда? Продолжила ли, у которой уже начали заканчиваться идеи? Лысая кузина нашей лунной принцессы все же что-то учудила, но она же вроде как после разговора с нашей притворяшкой, сказала она, кивнув на Нярлу, и лицезрение нами Муны, сидела весь день во втором зале и играла в шахматы, так и сидит. От Карнак не стоит ждать проблем. Тут же заверила Кристаллу, что вернулась на землю далеко не одна, а вместе с этой своей родственницей, которая якобы прибыла для переговоров от лица их великого совета старых маразматиков, что еще почему-то генетическим называют. И та их даже провела. Секунды за две, будучи при этом посланной Нярлой в облике Смита всего одним словом «отказываемся», после чего лысая спокойно пожала плечами и перешла к главному, к просьбе показать ей горшок и семечко. И ей их показали. И данным видом прониклись все. Ведь до недавнего времени все как-то позабыли о где-то там растущий пот, как заверял Генри, пристальным и надежным присмотром Флоры ее новой младшей сестре. И, как оказалось, совсем зря. Ведь та уже успела расцвести и обзавестись бутоном, что тоже выглядел как маленькая эльфийская девочка, которая имела ряд достаточно больших различий с извечно любопытной и добродушной на вид Флорой. Ведь последняя, оказывается, узнав, в каких суровых условиях придется расти ее товарке, постаралась максимально достоверно оные условия воссоздать, чтоб та сразу же начала к тем приспосабливаться. Ради чего, как выяснилось, Флора даже разок открывала небольшой портал на Луну. И данные условия, разумеется, не могли не отразиться на развитии и внешнем виде новой Дри, и трудно было сказать, в какую именно сторону. Ведь ныне утром нареченная Муна искусственная дриада из-за этого, помимо чуть более темной кожи, немного ушедшей от зеленоватого оттенка в синеву, субтильного телосложения и острых черт лица, еще и обзавелась крайне тяжелым, но в то же время и очень волевым взглядом, горящим крайне ярким пламенем самой жизни. Взглядом того, кто способен выжить в темнейших из темных лунных от норков, а то и прямиком на поверхности извечного спутника Земли без какой-либо атмосферы, будучи под полным спектром излучений Солнца, а также метеоритным градом в придачу. Так что да, ее лицезрение оценили все, в особенности Карнак. Вот только и после этого дела последняя не стала торопиться возвращаться. Ведь, но она явно заинтересовалась нашим посещением этого вашего Кунь-Луня, решив отправиться с нами как моя сопровождающая. И она уже согласовала это все с моей сестрой и Черной Грозой, сообщила Кристаллу. Ну, заинтересовалась, и ладно, махнула на это дело ли, тут же продолжив. Но тогда что произошло-то? Муженек раньше времени на связь что ли вышел, но он же вроде еще минимум сутки должен был изображать заключенного на какой-то там тюремной станции, радостно предаваясь изучению инопланетян, из-за чего его возвращение со Снежой и Сиси на Землю на этой неделе явно особо ждать не стоило. Проговорила она то, что им сообщила еще вчера Амора, чей очередной сеанс связи с Милордом произошел во время его транспортировки на Килн. У него что, вновь что-то пошло не по плану? Да, поинтересовалась ли, поняв по вновь помрачневшему виду подруг, что ее последнее предположение все же явно попало если не в точку, то где-то рядом. Ага, есть такое дело. протянула Ильяна под кивки Лауры и Кристаллу, а также очень печальную улыбку Анны и какое-то там очередное бурчание Петры в загривок своей лисы. После чего Джубили все же сообщили последние новости о похождениях Безликого по ту сторону диска галактики, рассказанные Аморой чуть менее часа назад. И в процессе данного развернутого ответа, особенно на том моменте, что Снежка не формально, а вполне буквально умерла, хоть и не совсем полностью, Ли вот тоже очень захотелось сесть и начать теребить своего радужного недракона китайского разлива, что она и начала активно делать, слушая о том, что вдобавок к этому Безликий нынче еще и собрался вновь залезть в открытую пасть льва, дабы закончить то, что они начали полторы недели назад, и с чем они ничем и никак не смогут ему помочь, и то, что у него есть и никуда не девались планы бегства, из-за которых той же занозе, да и Амори тоже надо будет всегда быть наготове в Кун-Луне, вот как-то очень слабо помогали за него не переживать. Да и что теперь будет со Снежкой, было не совсем понятно, так как, насколько бы старший ни был крут, но полноценное воскрешение из мертвых, или, точнее, в данном случае не совсем мертвых, это вам не какая-то там фигня, которую можно легко провернуть, заявила заноза. Ну, вот их же он как-то воскресить может, если что, указала на очевидное Ли, ткнув ладошкой в ванну с Петрой и Нярлой. Старшая, совсем иной случай, как и мои хозяйки, не согласилась заноза. Старший что-то сделал с их душами, причем совсем необычным образом, из-за чего они теперь даже без его непосредственного участия, если что, просто будут перерождаться в новых телах младенцев, затем возвращая себе память, когда у них вновь сформируется эта их филактерия. Я же права в сути общей механики, да, поинтересовалась она у Нярлы. Все так, заверила та. Вот только если бы все было так просто и подобные камушки можно было бы без особого труда сделать для каждого, продолжила заноза, то ты правда думаешь, что у той же Сабрины, а также всех остальных уже не было бы своих филактерий или хотя бы какого-то более простого ее аналога? Хм, логично, была вынуждена признать Ли. А ты что на это скажешь? Теперь уже она поинтересовалась у Нярлы, которая всегда отвечала на подобные прямые вопросы. И этот раз не оказался исключением. Исключая привязку к нам, мы с мастером не способны на текущий момент воспроизвести все нужные для подобных ритуалов условия, частью которых является то, что их должны проводить и контролировать очень узкопрофильные специалисты. Да и в случае, даже если бы мы смогли это как-то обойти или обыграть, их даже частичное применение на ком-либо несло бы массу рисков для неподготовленных или хотя бы не обладающих запредельной живучестью подопытных, которые вдобавок к этому должны еще иметь и очень сильные души, пояснила Нярла. Как я и говорила, развела руками заноза. Это вам не огненный шарик сотворить, да и для него умения еще нужны, сообщила она, зажигая на ладонях те самые шарики. Как минимум для того, чтобы самому не обжечься. Повисла недолгая и крайне задумчивая тишина, во время которой каждый думал о своем. «Знаете, а я все же останусь дома и не поеду с вами в Кун-Лунь», вдруг заявила Петра, вновь вынырнув из шерсти лисы. «Да и у меня в любом случае очень много дел, с которыми мне все еще надо разобраться. Те же чертовы русские, да и в городе все еще далеко не спокойно в целом. Плюс я все еще не закончила полностью с дополнительными протоколами для Амни, да и на маяке пригодилась бы моя помощь, как и профессору Маккей с изучением технологий Кри и теперь еще Читаури. Родная, мы же уже говорили с тобой об этом, тебе надо хотя бы немного выдохнуть и отдохнуть, иначе ты окончательно себя загонишь», сказала мягко, но очень настойчиво Анна, тем самым прервав монолог рыжий, умная головка которой так и покоилась у нее на коленях. «Вот когда ты в последний раз гасила свое сознание, ты же совсем не отдыхаешь. Ты же даже прямо сейчас что-то там набираешь у себя на телефоне в кармане, не так ли?» — поинтересовалась она, на что в ответ рыжая стыдливо отвела взгляд, вновь зарывшись в мягкую шерстку лисы. «А как я могу отдыхать, когда он там, а тут творится вся эта хрень и хаос?» — послышалось тихое из шерсти. «Мир не рухнет, если ты отправишься с нами хотя бы на день или два, чтобы поддержать Дани», — сообщила все тем же мягким, но более чем настойчивым тоном Анна. «У Таши сейчас аналогично дело и задач непочатый край с фондом и мстителями, а также восстановлением города, как и у меня, ее официальной помощницы, но даже она хочет хотя бы ненадолго посетить другое измерение, из-за чего она мне под это дело даже не отпуск, а полноценную командировку оформила, заодно выдав ту камеру, что вы сам не проверяли. Да и это что же такое событие, которое происходит лишь раз в 88 лет. Указала она на еще один немаловажный факт. Мы с тобой теперь бессмертны, а значит, я легко смогу посетить следующий турнир, заявила Петра. Да и проход в их измерение открывается гораздо чаще, чем раз в 15 лет, ведь этих их небесных столиц 7. Просто к победителю турнира он открывается раз в 15 лет, а к проигравшим – раз в 50, но в среднем выходит, что за эти 50 лет туда к ним достаточно часто можно попасть и посмотреть, что у них там творится, главное знать, где находятся проходы. Так что я останусь и перебьюсь, а вы отправляетесь и поддержите Дни. Подвела итог своим размышлениям Рыжая, за что удостоилась смачного подзатыльника от Анны, что никак не повлиял на ее решение. И вот что мне с тобой делать, а, родная, поинтересовалась недовольно Роук. Понять и простить, мамочка, буркнула Рыжая. А может лучше обездвижить, связать и забрать с собой как багаж, спросила в ответ Анна очень вкрадчиво, положив руку на загривок Петры и заодно применив силы маскарада на ее позвоночник, а точнее, спинной мозг, чтобы вполне буквально практически полностью парализовать Рыжую. Ты этого не сделаешь, кое-как выдавила из себя последнее. Ты права, не сделаю, согласилась Анна, прекратив воздействие, но очень хочется. И знала бы ты, как порой мне тоже хочется на все плюнуть и, к примеру, все же согласиться на некоторые предложения мне, что она порой на полном серьезе выдает, произнесла философски Петра, так и продолжив дальше лежать в обнимку с лисой. Та же сервитизация Фиска звучит очень заманчиво. Хочу отметить, что это бы помогло императрице решить массу ее текущих трудностей, как и подобная мера, примененная ко всем подобным этому еретику Биомусору. Тут же напомнила о себе голограмма названной. Ну да, помогло бы, не стала как-то с этим спорить или отрицать Петра, да и гарантию для него без Генри Нярла вырастила бы от силы за день, добавила от себя уже Анна. Тебе же, родная, думаю, не составит труда за это же время собрать глаза. Ну а уже я, при посильной помощи, опять же, Нярлы, а для гарантированного и совсем уж качественного результата, еще и Натаниэлы, точно смогу все правильно вживить. Рекомендую воздержаться от привлечения к выполнению задачи Натаниэла из секс ввиду опасности воздействия ереси. Вновь напомнила о себе Амнисия. По моей оценке, второй императрицы и одного из ликов императора должно быть более чем достаточно для успеха данной задачи. Девчонки, вы что, серьезно рассматриваем превращение самой большой преступной жабы Нью-Йорка в нашего, по сути, раба? Поинтересовалась ли? Наконец-то вы начали думать в правильном направлении решения проблем, протянула довольно Ильяна, под задорные уху ее зверушки. Это очень аморально, заметила Кристалл, которую поддержала пара карканий, причем одно из них выдало Марнет, что явно не собиралась как-то еще участвовать в беседе. Но вынуждена признать, что после всего, что я о нем от вас слышала, мне бы этого мужчину совсем не было жалко. Но в любом случае, это неправильно, сказала заговорщица, что надела на один из своих будущих главных аргументов в переговорах с родственницами ошейник, который при неповиновении убьет его, заметила заноза, под угу Клауры. Мардис сам на себя его надел, прекрасно зная, какие при этом его будут ждать последствия, при этом получив взамен то, что так отчаянно желал большую часть своей жизни, не согласилась Кристалл. Так и Кингпин это, как итог, получит, заметила заноза. Ведь он будет для нас держать в узде всех преступников города, да и выбор ему можно дать, быстрая смерть, тюрьма или операция. Как думаете, что он выберет? Продолжила демоница, словно искушая. Да и словно ли, все, хватит, припечатала Петра, свернули тему. Никого мы превращать в сервитора больше не будем, по крайней мере пока, закончила она уже тихо, вновь пряча мордашку в мех. Ну, свернули, так свернули, хозяйка, согласилась на удивление покладисто заноза, тут же о кое-чем вспомнив. Кстати, помело, а что ты там при своем возвращении рассказать и обсудить-то хотела? Снова умудрилась застать наших змеюк в какой-то пикантной ситуации? Припомнила она о прошлом похожем заявлении или, когда та умудрилась, пойдя в хамам, застать там Сфина и пригревшуюся, разомлевшую и немного задремавшую Амору в очень примечательной композиции того еще змеиного клубка. Ага, у этой пары змеи подобных очень забавные отношения вырисовывались, ведь при их нормальном знакомстве первая очень и очень долго ползала вокруг второй и совершенно не скрывала свою зависть относительно как ее змеиного облика, так и человеческого. После чего Амора по своему обыкновению взяла Сфина в оборот и впоследствии начала использовать как личного тренера и спарринг-партнера, которого хрен убьешь. А то, несмотря на всю свою магическую мощь, в чисто боевом плане Амора сильно так проигрывала старшей из Гаргон, что золотая змеюка явно и хотела исправить, научившись еще и нормально драться, а не только колдовать. «Или опять наши пушистые что отчебучили», — высказала второе свое предположение Заноза, махнув рукой на одну из лис. «Мы ничего не делали», — тут же выдала одна из них телепатически, мигнув глазками. «И пока не попались на том, что уже сделали», — заверила вторая хитрюга. «Да, эти пушистые успели отличиться не только в том происшествии с попыткой похищения. Чего только стоила прогулка парочки из них с Халком замороженным, а начало их ассистирования умником, в рамках которого они начали давать то Старк, то Бинниру, то Маккай, то старику Беку, то той же Петре советы по насущным проблемам научного толка, причем очень дельные советы. Вот только, как выяснилось, сами они при этом ничего не выдумывали своим могучим коллективным интеллектом, а просто когда одна из любопытных лис узнавала о проблеме, то все остальные, если с ними рядом был кто-то столь же умный, интересовались у Онова, а не знает ли он случаем, как решить вот такую-то задачу. И если они узнавали ответ, то тут же передавали его первому адресату. И ведь они далеко не сразу с этим делом спалились. И данное их начинание было не то чтобы плохим, ведь проблемы решались, а та Житоша, да и Брюс так и не узнали, что им обоим умудрились дать советы в работе столь сомнительной личности, как Максимус и Натаниэла. Но, ох уж это но, та же Петра, к примеру, испытывала очень смешанные чувства от того, что успела как-то помочь в работе той самой Натаниэле, при этом гордясь тем, что еще и как-то доктору Бинниру помогла, а также Таше. «Угу, значит, мы о чем-то еще не знаем», тут же покивала Анна на заявление второй лисы, в ответ на что обе оные прохвостки захихикали. «А, точно, тем временем спохватилась ли, девчонки, вы не поверите, но меня Ларна позвала на свидание». Выдала она очень и очень важную новость, которая не так давно поставила ее в полнейший ступор и которой почему-то удивилась разве что Кристаллу. «Долго же она собиралась», — только и сказала Заноза. «И не говори», — кивнула Анна. «Ага», — буркнула Петра в шерсть лисицы. «Так вы знали, опешила на это делали. Видимо, только ты и не замечала, как она на тебя смотрит, Ли, ведь даже до Лауры это дошло», — открыла страшную истину Анна. «Угу», — поддакнула Лаура, ничуть не обидевшись упоминанию себя в таком ключе, ведь тема всяких там отношений была от нее максимально далека и до сих пор слабо понятна, как и в принципе интересно. Но в этом конкретном случае лишь почему-то сама Дужебили совершенно не замечала очевидного, а еще ли теперь понятия не имела, что с этим делать. Она как-то не рассматривала Ларну в подобном ключе. Она в принципе Малокова в таком ключе рассматривала, кроме муженька, да и то как-то без особого огонька. Ну вот не текла она в его присутствии, как некоторые развратные кошки-псмщицы или женщины-халк. Ей и так было нормально и даже зашибись, ведь ей было всего 16, а еще год назад она жила чуть ли не на улице. Теперь же у нее был дом, школа и подруги, которых она ощущала более чем родными людьми, а также вокруг нее происходило столько всякого интересного чуть ли не каждый день, что она в принципе о таком как-то и не думала. Джубили так-то и целоваться-то нормально лишь недавно научилась, с Сесилией, что сейчас была где-то далеко в космосе и о которой она более чем начинала переживать, когда оставалась одна. И вот тут вдруг Ларна взяла и выдала такое. Так что да, Ли совершенно понятия не имела, что с этим делать и как к этому относиться. Тем более, что она прекрасно понимала и видела, как сложно было зеленоволосой подобное предложение высказать с ее-то недавним прошлым. Да и Полирис была прикольной, но любовь-морковь с ней, это было очень неожиданно. Вот Джубили и хотела все это дело обсудить с подругами, чтобы хоть как-то определиться со своими дальнейшими действиями, с которыми Ларна ее явно не собиралась как-то торопить, более чем специально высказав свое предложение, почти не заикаясь в процессе прямо за день до их отъезда в Непал, о котором она прекрасно знала. И пока молодые вновь отвлеклись и занялись обсуждением столь интересной темы, в процессе чего они обязательно вспомнят об отношении одного скромного мага к отношениям своих дам на стороне с другими дамами, показательным примером которых является дрессировка одной развратной кошки-псмщицы, другой не менее развратной кошки теперь уже тоже той еще псмщицы, давайте все же наконец перенесемся во вторую гостиную данной обители, где сейчас собралось большинство местного старшего поколения и парочка гостей, одна из которых совершенно не скрывала своего намерения о смене своего данного статуса. Вторая гостиная, в отличие от предыдущей, имела как раз-таки более чем гармоничный и вписывающийся в общую и изначальную концепцию вид, где все казалось на своем месте и дополняло общую и немного вычерченную картину классической гостиной из какого-нибудь там старинного английского особняка. И ее не совсем оригинальной особенностью можно было назвать разве что наличие уголка с музыкальными инструментами на небольшом подиуме, силами которых зал сейчас наполняла печальная, но очень красивая музыка. Ведь за прекрасно настроенным дорогим роялем сейчас сидела Шторм, перебирая его клавиши своими изящными пальцами и тем самым изливая то, что было у нее на душе, в которой уже больше недели постоянно шел дождь, гремел гром и сверкали молнии, порой из-за потери контроля красавицей, проявляющейся и в реальности, с чем как раз-таки помогала бороться музыка, а также та, кто сейчас дополняла игру Эрера на своей антикварной виолончели, Мистик, рядом с которой еще расположилась древняя магическая арфа, что появилась тут совсем недавно с подачи Афины и за которой сейчас никто не сидел, что совершенно ей не мешало тоже выдать свою мелодию. Да, та играла вполне самостоятельно, магическим образом подстраиваясь под общую мелодию, а когда той не было, то данный артефакт обычно просто начинал играть в этом зале незамысловатые мотивы, когда сюда кто-либо входил, и ее наличие уже успели оценить все, как и навыки игры на ней той же Сфина, что особенно хорошо себя показали под пение Аморы. Но не будем сейчас об этом, ведь этой парочки сейчас тут не было, у них была очередная тренировка в зеркальном измерении, тем более, что тут и без них хватало разумных. У местного бара неподалеку от музыкантов сейчас сидела Дженнифер во всем своем зеленом великолепии и наслаждалась музыкой, потягивая бокал мартини и пытаясь выкинуть из головы неожиданно нарисовавшееся множество различных судебных дел вдобавок к горе предыдущих, из-за которых она явно не могла себе позволить завтра отправиться вместе со всеми в загадочной и населенной теме еще фанатиками боевых искусств Кунлунь. И она тут такой была далеко не одна. Правда, некоторые из них могли, но не хотели, однако не будем пока об этом. Чуть дальше и ближе к центру зала на паре комфортабельных диванов, между которыми имелся массивный стол, сейчас расположилось 5 фигур, одна из которых являлась голограммой, и тут сейчас неспешно разыгрывалось 2 шахматные партии. Первую партию сейчас вели Карнак с Афиной, ведя очень занимательную беседу о тактике и стратегии, и в их игре пока не было заметно очевидного победителя. А вот во второй участвовал улыбающийся Смит со столь же улыбающейся Нерой на коленях, напротив которых была аватар Амнисси с дроном внутри, что и переставлял фигуры, и тут уже партия явно складывалась не в пользу полноценного искусственного интеллекта, что медленно, но верно проигрывала лику своего божественного императора, и далеко не потому, что она поддавалась. Амни вообще на текущий момент не смогла выиграть ни у кого из остальной троицы шахматистов за столом, максимум сведя все в ничью, в то время как они у друг друга спокойно выигрывали с очень интересной статистикой, из-за чего и уже дважды проверяла свои алгоритмы, но не находила в тех ошибок, продолжая проигрывать и занимая все свои свободные ресурсы на попытку понять, а почему, и данным вопросом нынче задавалась не она одна, ведь в шахматы тут сейчас играла еще одна пара чуть в стороне у горящего камина, подле которого нынче расположилось 2 добротных и очень комфортабельных кресла с небольшим столиком между ними, на одном из которых вольготно расположилась Эмма, водрузив свои изящные ножки на пуфик, дабы греть те от пламени, при этом с ехидной улыбкой на губах и бокалом вина в лапке поглядывая на второе кресло своими слабо сияющими глазами. Кресло, на котором сидела Сабрина с очень и очень хмурой нолик на коленях, которая уставилась немигающим и горящим яркой синевой взглядом на тот самый столик с шахматной доской на нем. И да, мелкая тоже проигрывала, силясь понять, а почему, как она могла проигрывать своему противному оригиналу, когда над партией думала не она одна, а почти все ее остальные тела. Однако реальность от этого не менялась, вот уже 5-й раз подряд она проигрывала, а Эмма только и делала, что улыбалась, и это совершенно не нравилось Нолику. «Ты точно как-то мухлюешь», все же не выдержал и заявил маленький клон своему оригиналу, не найдя другого объяснения своим поражением. «Да, а может, ты просто еще слишком мала, чтобы выиграть у великой меня, мелкая», поинтересовалась в ответ Эмма, продолжая ехидно улыбаться. «Нет, я точно знаю, что ты мухлюешь, хоть и не могу пока понять, как», продолжила настаивать на своем Нолик. «Ну, как поймешь, скажи», — расслабленно выдала в ответ на это дело Фрост. «Или не говори и просто переиграй меня, а вот и переиграю», — сообщили важно и веско в ответ. «Ага, посмотрим, но пока тебя мат, мелочь», — сообщила Эмма и передвинула своего коня силой мысли, завершив партию, а затем поинтересовавшись. «Еще разок пробовать будешь?» «Нет, мне надо подумать над тем, как именно ты мухлюешь», — заявила девочка и, спрыгнув босыми ногами на паркет, отправилась к столу с остальными шахматистами, где быстро оказалась на коленях уже Смита рядом с Нерой. «Может, стоило ей все же поддаться?» — поинтересовалась с небольшой укоризной Сабрина, проводив взглядом мелкую, чье место поспешила занять Алиса, перебравшись из-под бока Сабрины. «Ну или хотя бы сказать ей, как ты это делаешь, а то я же точно знаю, что ты совсем не фанатка шахмат, а тут даже мне, полной дилетантке, было видно, что она хорошо играет, но ты ей при этом совершенно не уступаешь с виду, даже не напрягаясь». «Ага, есть такое дело», — не стала отрицать очевидного Эмма, ухмыльнувшись и отпив вина. «И да, я совсем не фанат этой игры. В последний раз я играла в шахматы в университете, и то лишь из-за того, что это были алкошахматы. И тогда я в них безбожно проиграла, о чем совершенно не жалею. А вот весь остальной университет об этом точно немного пожалел, так как наутро там все поголовно мучились моим похмельем. Так ты все же как-то мухлевала», — проговорила уже более чем очевидная Сабрина, улыбнувшись совсем не шутке. «Ага, но не скажу как, а то эти наглые прохвостки ведь обязательно у тебя это выпытают, и как я тогда буду их обыгрывать? Так что пусть еще немного помучаются своим пушистым коллективом и подумают. Им это, возможно, даже на пользу пойдет», — сообщила Фрост, у которой имелись еще и другие резоны молчать об данном методе мухляжа. Да и трюк на самом деле был до ужаса банален. Она попросту читала мысли этих пушистых прохвосток. Вот только совсем не в их головах, ведь это бы они заметили, да и вполне смогли бы защититься даже с их пока крайне скудными навыками на поприще именно телепатии. А вот уже свое общение между собой, идущее у них в режиме нон-стоп, они защитить от своего оригинала уже никак не могли, чем Фрост и пользовалась. Так что, по сути, эти пушистые шпионки сами себя и обыгрывали. И да, именно что шпионки, что и являлось одним из тех самых резонов Эммы. Ведь данные прохвостки реально шпионили за всеми и вся вокруг себя, а учитывая то, что самая мелкая из них почти всегда сидит дома, одна из пушистых всегда вне дома ходит хвостиком за Сабриной, еще одна находится на маяке, пока другая развлекается в подземельях с детишками-убийцами, в то время как еще одна носится по башне Мстителей, а последняя отрывается в школе к Сове. Да, масштаб и ценность данной информации было сложно переоценить. И Эмме было крайне интересно получить данную информацию наряду с одним монстром. И далеко не тем, о котором можно было бы подумать и которого прохвостки называли папой. Нет, они шпионили для того монстра, которого попросили в отсутствие посторонних больше не притворяться своим великим мастером. Да, они шпионили для Нярлы. И да, ту попросили больше не изображать Генриха уже на второй день. И далеко не из-за того, что копия вышла недостоверной, просто это вызывало тот еще дискомфорт, ведь все знали, что это не он. А вот Смит как раз-таки достаточно разительно отличался. И то, что он подбил Лиз для него шпионить, являлась наглядной демонстрацией лишь одного из многих таких отличий. О, кажется, небольшой концерт нашей хандрящей учительницы подошел к концу, заметила Эмма, что музыка почти стихла, в силу чего она решила наградить музыкантов небольшими овациями, в чем ее поддержали все остальные присутствующие в помещении. Музицирование ей явно помогает, уже 4 дня не было дождей и грома, отметила Сабрина. Ага, согласилась Эмма, смотря на музыкальный уголок и главную причину непогоды на той неделе. А еще ей бы неплохо помогло проветриться и отвлечься, отправившись с вами завтра в поездку, вот только наша синенькая так и не смогла ее на это уломать, что было совершенно неудивительно, ведь если в парочке недавних событий и правда была замешана Кандра, то Шторм уж точно не захочет пропустить то, что тут запланировал втайне от большинства местных попробовать провернуть один многоликий монстр, любящий играть в шахматы. «Как и мне тебя не вышло на это уговорить», — тем временем сообщила Сабрина сбоку. «Может, мне все же тоже остаться, как-никак мой отпуск в такое время для компании». Начало была она, но Эмма ее прервала. «Нет», — категорично заявила Фрост, блеснув глазами. «Мы же с тобой это уже обсуждали», — произнесла она уже гораздо мягче. «С работой я уж как-нибудь разберусь, но вот самой себе уже отпуск позволить не смогу, да и не хотела позволять, ведь Эмме совсем не понравилось, что Сабрину почему-то выбрали объектом похищения, пусть и неудачного, и во время которого та даже толком испугаться не успела, ибо почти сразу же оказалась в безопасности, но суть и дела это меняло, так как те паразиты смогли улизнуть, а посему Эмме будет гораздо спокойнее, если ее будущая жена все же ненадолго уедет, причем в крайне и крайне зубастой компании. Так что поезжай, развейся перед нашей свадьбой, порадуй пушистых моим отсутствием и твоим нераздельным вниманием, а потом вернись и порадуй уже меня своими приятными воспоминаниями о столь необычном месте в другом измерении. Пока они тут состоящимися и якобы ужасно заваленными работой и делами, что было совсем недалеко от истины, попробуют разобраться еще и с этой проблемой, да и к тому моменту, небось, уже Генри успеет вернуться, что было совсем не факт, однако Эмма и не сомневалась в том, что он точно рано или поздно вернется, в этом тут вообще мало кто сомневался, а еще к тому моменту точно успеют пошить мой шикарный наряд для посещения официального открытия нью-йоркского филиала клуба «Адского пламени», решила она перевести тему, причем на тоже достаточно важную, ведь данный клуб с большой буквы был элитным и закрытым, для крайне богатых и успешных, а посему его официальное открытие и получение туда приглашения, которое было почти гарантией будущего членства, являлось очень и очень значимым событием для многих представителей сливок местного общества, ведь это как минимум открывало для них массу перспектив и возможных связей в нужных кругах.